Но мистер Нии воскликнул: «Кост! Посмотрите на Коста!» Роу, как и все, посмотрел на своего соседа. Тот уткнулся лицом в полированную поверхность стола, уже больше ничем не интересуясь. «Позовите доктора», — сказал Хильфи. «Я врач», — заявил доктор Форестер и отпустил руки своих соседей. Все сразу почувствовали себя детьми, затеявшими какую-то дурацкую игру, и украдкой убрали руки. Он тихо сказал: «Боюсь, что врач тут не поможет. Придется вызвать полицию». Миссис Беллэйрс почти проснулась. Она сидела, мутно поглядывая вокруг и прикусив кончик языка. «Это, наверное, сердце», — сказал мистер Ньюи. «Слишком переволновался». «Боюсь, что дело не в этом», — возразил доктор. «Он убит». Его старое породистое лицо склонилось над телом мистера Коста. Длинная, нервная, изящная рука прикоснулась к нему и как-то нелепо окрасилась. «Не может быть», — сказал Ньюи. «Дверь была заперта». «Мне очень жаль», — сказал мистер Форестер. «Но это легко объясняется. Убийца кто-то из нас». «Но мы же все держались», — начал Хильфи, и все разом поглядели на Роу. «Он выдернул руку», — заявила мисс Пентил. «Я больше не стану его трогать, пока не придет полиция. Кост убит чем-то вроде перочинного ножа». Роу быстро сунул руку в пустой карман и увидел, что все глаза в комнате следят за малейшим его движением. «Надо увести отсюда миссис Беллэйрс», — сказал доктор Форестер. «Сеанс всегда требует огромного нервного напряжения. Ну а этот?» Вдвоем с Хильфи они подняли со стула тучную женщину в тюрбане. Рука, которая с таким изяществом окунулась в кровь Коста, не менее деликатно достала из выреза платья ключ от двери. «А все остальные, по-моему, пусть останутся на своих местах. Я только позвоню в отделение полиции на Ноттинг-Хилл, и мы тут же вернемся». Когда они ушли, наступило долгое молчание. Никто не смотрел на Роу. Но мисс Пентил отодвинула от него свой стул как можно дальше, и теперь он сидел один возле убитого, словно они были друзьями, встретившимися в гостях. Наконец тишину нарушил мистер Ньюи. «Если они не поторопятся, я опоздаю на поезд». Тревога боролась с ужасом. В любую минуту могла завыть сирена. Мистер Ньюи поглаживал ногу в сандалии, а молодой Мот воскликнул, зло поглядев на Роу. «Не понимаю, почему нам надо ждать?» Роу вдруг сообразил, что не сказал ни слова в свою защиту. Чувство вины за другое преступление затыкало ему рот. Да и что? Что можно сказать мисс Пентил, мистеру Нии и Моду? Как их убедить, что убийца не он, совершенно незнакомый им человек, а кто-то из друзей? Он бросил быстрый взгляд на Коста, словно надеясь, что тот оживет и посмеется над ними. Это один из моих опытов. Но тот был мертвее мертвого. Роу подумал, кто-то из них все-таки его убил. Это было невероятно. Еще невероятнее, чем если бы убил он сам. В конце концов, он принадлежал к миру убийц, был исконным членом их содружества. «И это прекрасно знает полиция», — подумал он. «Она это прекрасно знает». Дверь отворилась, вернулся Хильфи. «Доктор оказывает помощь, миссис Беллэйрс», — сообщил он. «Я позвонил в полицию». Он попытался что-то сказать Роу взглядом, но тот его не понял. Роу подумал: «Мне надо повидать его наедине. Не может ведь он в самом деле поверить?» «Вы не будете возражать, если я выйду в уборную?» — спросил он. «Меня тошнит». «Никто не должен выходить из комнаты, пока не придет полиция», — заявила мисс Пентил. «Кто-то должен вас проводить», — сказал Хильфи. «Ну, хотя бы для проформы». «Давайте говорить на чистоту», — сказала мисс Пентил. «Чей это нож?» «Может, мистер Ньюи не откажется выйти с мистером Роу?» — спросил Хильфи. «Вы меня в это дело не путаете», — запротестовал Ньюи. «Я тут ни при чем. Мне надо успеть на поезд». «Тогда, если вы мне доверяете, пойду я», — сказал Хильфи. Никто не возражал. Уборная помещалась на первом этаже. Стоя на площадке, они слышали из спальни миссис Беллэйрс ровную баюкающую речь доктора Форестера. «Мне никуда не нужно», — шепнул Роу. «Слушайте, Хильфи, я его не трогал». Роу неприятно поразило, что в такую минуту Хильфи испытывает только азарт. «Конечно, нет. Кажется, мы попали в самую точку. Но за что? И кто это сделал?» «Не знаю. Но уж поверьте, выясню». Хильфи дружески положил руку ему на плечо и этим как-то очень его успокоил. Подтолкнул к уборной и запер за ними обоими дверь. «Только вам, старина, надо поскорее отсюда смываться. Они, если сумеют, вас непременно повесят. И уж во всяком случае надолго запрут под замок. А им это очень кстати. Но что делать? Нож ведь мой. Вот черти!» Хильфи произнес это с тем смешливым негодованием, с каким говорят о ловкой проказе мальчишек. «Надо вас убрать подальше от греха, пока мы с мистером Реннитом. Кстати, скажите все-таки правду, кто вам звонил?» «Ваша сестра. «Сестра?» Хильфи поглядел на него с улыбкой. «Ну, молодец. Наверное, что-нибудь узнала. Интересно, откуда? Она вас предупредила?» «Да, но я не должен был вам этого говорить». «Чепуха, я ведь ее не съем». Светло-голубые глаза смотрели рассеянно. Его явно занимали какие-то свои мысли. Роу попытался привлечь его внимание к себе. «А куда мне теперь деваться? Уйти в подполье?» Небрежно уронил Хильфи. Он почему-то не спешил. «В наше время это модно. Неужели вы не знаете, как это делается?» «Да, но все это не шутки». «Вы поймите», — сказал Хильфи. «Цель, которой мы добиваемся, конечно, не шуточная. Но если мы хотим сохранить хладнокровие, нельзя терять чувство юмора. Как видите, у них его нет совсем. Дайте мне неделю сроку, и в это время не показывайтесь никому на глаза. Полиция вот-вот будет здесь. Из этого окна легко выпрыгнуть прямо на клумбу. Снаружи совсем темно, и через 10 минут объявят тревогу. Слава богу, теперь по вою сирен можно сверять часы. А вы? Когда будете открывать окно, спустите воду. Тогда никто ничего не услышит. Обождите, пока бачок наполнится, потом спустите воду опять и дайте мне как следует в зубы. Нокаут для меня самое лучшее алиби. И не забудьте, что я подданный вражеского государства.